Собрав трофеи, мы с Гринельвом спором, но настороженным шагом добрались сначала до остальных наших вещей, а потом и в темпе вальса свалили за пределы оазиса тепла. Двигались, конечно, той же дорогой, где уже протопали, а следовательно, по идее, там нам уже не должны были встретиться какие-либо хищники, так как они вообще-то существа территориальные. Но под ложечкой у меня все равно сосало, тем более, что в моем заплечнике лежали внутренние органы динозавров, попахивающие кровью, а она, плотоядное зверье, ох, как привлекает. Прибавим к этому, что на моем горбу были еще и березовые стволы, которые не слабо так сковывали мою мобильность в любой драке, и станет понятно, почему я был до одурения рад, что мы больше не встретили никого опасного. Наставник-то, конечно, у меня боец знатный, шел налегке и, скорее всего, успел бы защитить своего вьючного мула. Но это чертово чувство собственной уязвимости безумно бесило. Однако, как и было сказано выше, мы вполне успешно свалили обратно в снежную пустыню, где перераспределили трофеи и резво стартанули на юг к морю. Во-первых, времени на наш вояж было потрачено прилично. А во-вторых, от обиталища магического зверья хотелось убраться подальше. Но хоть с хранением динозаврятины проблем не было, низкая температура делала свое дело сама. После оазиса Гринельв гнал нас часов 12, просто на всякий случай. Лишь когда они закончились, мы по очереди завалились спать. Должен признать, что выстоять караул после лишь 4 часов сна было нелегко. И физическое, и моральное напряжение сказались на мне не лучшим образом. Без источника праны вообще бы, наверное, лежал пластом. А тут недолго подремал, позевал и потер глаза в карауле, мысленно поминая всех подряд матерными словами, а затем снова встал на лыжи и начал тарить лыжню для Гринельва, как самый молодой. Правда, шли мы бодрым темпом только 2 дня. Затем разыгралась лютая пурга, и пришлось быстренько зарыться сначала в снег, а потом и в лед под ним. Ветер на поверхности стремительно стал ураганным. Чуть высунешься, и тебя унесет к йотунам на куличке. Ситуация была откровенно дерьмовой. Мы, конечно, имели пока что кое-какой запас по времени, но он был, прямо скажем, небольшим. Непогода же привязала нас к месту намертво. Да, Гринельв с помощью магии льда организовал нам тут жилье, создав каверну, но прокопать протяженный туннель было нереально, на это никакой маны не хватит. Если же нас не дождутся, то можно будет смело начинать сушить сухари. Еда закончится быстро, и нам резко станет грустно. Конечно, Лейф оставит нам припасов, к тому же 2 вирдмана в теории способны годами выживать даже в столь неприятных местах, но это будет именно выживание, когда от хель придется натурально отбиваться руками и ногами. К тому же оно само по себе не решит наших проблем. Просто не сдохнуть мало, нужно еще и вернуться домой, а без корабля с этим есть некоторые трудности. Застрянь мы где-то в Ассенхейме, были бы хоть какие-то варианты. Лесов у нас растет много, и пусть ни я, ни Гринельв, ни мастера корабелы, но на небольшое суденышко размером со шлюпку нам бы сил и знаний хватило. Пусть оно выдержало бы, скорее всего, лишь 1 рейс, пусть его и в нем приходилось бы поддерживать магией, но до хоть сколько-нибудь обжитых мест мы бы дошли. Только вот тут с древесиной было не все так просто. Она была, даже рядом со мной вон лежала. Только ее добыча была сопряжена с немаленьким таким риском для жизни, даже если речь идет о довольно молодых березках. Зачем-то посолиднее, из чего корабельную доску можно сообразить, лезть надо еще глубже в оазисы. А там, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Хотя, конечно, качество древесины было бы отменным, этого не отнять. Утлая шлюпка бы стоила как несколько дракаров. Пока я предавался меланхоличным размышлениям, Гринельв был куда более практичен. Он потихоньку расчертил на льду небольшой ритуальный круг в розе ветров, сел по центру и погрузился в медитативный транс, общаясь с духами воздуха. Время в тонком мире, как говорил наставник, течет иначе, так что не берусь судить, сколько он там пробыл. В реальности же прошло 1,5 часа, прежде чем старикан открыл глаза и сделал более глубокий вдох, чем предыдущие. Увидев это, я без лишних разговоров предложил ему кружку его любимого чая. Благо, часть его запасов лежала у меня, А льда, чтобы магией растопить тот в воду и вскипятить, вокруг хватало. Учитель сделал несколько осторожных глотков, а потом слегка улыбнулся в усы и произнес. «Спрашивай уже». «Что сказали духи ветров?» — задал я очевидный вопрос. «Ну, сначала они выразили мне свое недовольство. Тут в Фростхейме эти существа вообще не шибко дружелюбные. То пламя ярости, то ледяное презрение. А потом сообщили, что непогода еще на неделю». «Плохо, но не критично», — хмыкнул я. «Главное, чтоб не соврали», — проворчал Гринельф. «Кашу-то уже сварганил?» «А то ж», — отозвался я. «Минут 20 назад уже дошла, сейчас только подогреваю». «Добро», — проговорил старик и потянулся за ложкой. «Есть народная мудрость, которая гласит, после сытного обеда вытри руки об соседа. Но я, наевшись, предпочел завалиться спать, раз уж появилась вынужденная возможность отдохнуть. А проснувшись и пожевав тонкую полоску солонины, взял самое толстое березовое бревнышко и начал аккуратно работать ножом, в первую очередь освобождая его от бересты. Хрустальная береза – штука со всех сторон недешевая, касается это и коры. Древесина же под ней была чрезвычайно светлой и самую малость прозрачной. Гринельф говорил, что это следствие молодости дерева. К тому же внешние слои годовых колец всегда хуже пропускают свет, чем внутренние. У Асбьорна Вестгейрсона, героя мифов и легенд, так и вовсе вроде как было копье, чье древко было из настолько старой хрустальной березы, что казалось прозрачным, как чистейший алмаз. Ну и запредельно прочным, куда без этого. Как, впрочем, и без наконечника из чистого мифрила, который ему подарили гномы. Асбьорн вообще дядя был уважаемый, ему много чего добровольно преподносили соседи. Дерево в моих руках не было столь эпичным, но надо сказать, что и у него с прочностью все было в порядке. Нож брал с трудом. Однако торопиться мне было по большому счету некуда, другие развлечения отсутствовали, и я начал не торопясь снимать стружку, которая падала на мой плащ. Ее потом тоже недурно бы было собрать, пригодится. По мере работы лезвием ножа ко мне в голову начали лезть мысли о токарном станке. В принципе, что-то примитивное бы можно было сообразить. Ничего сверхъестественного в конструкции нет. Однако магический посох на нем было бы не сделать, разве что копье или тележную ось. Серьезные инструменты магов создаются ими неторопливо и скрупулезно. С каждым движением, что придает будущим посохам форму, мы вкладываем в них частичку собственной магии. А потому, когда главный атрибут мага готов, то он является едва ли не такой же частью волшебника, как его рука или нога. Так меня учил Гринельф. Хоть говорил он и о исключениях. К примеру, волшебные палочки в силу своей недолговечности делаются куда проще и быстрее, оставаясь весьма точными инструментами. Но через них сходу большой объем маны и не пустишь. Иными словами говоря, они являются узкоспециализированными инструментами алхимиков с зачарователями. Мысли о них неизбежно привели меня к воспоминаниям о книжках про мальчика в очках, которого фиг убьешь. Там палочки, во-первых, делали не сами маги, а особые мастера, что было странно. Это, блин, все-таки главный инструмент волшебника, как вообще доверить его создание какому-то левому мужику? Фиг с ней с ученической палочкой. Но во взрослой жизни-то уж стоит самому озадачиться созданием личного концентратора. Во-вторых, там в палочках были сердцевины, и вот это уже было интересно. Конечно, речь о выдумке, но и в ней можно почерпнуть толковые идеи. С одной стороны, самый центр посоха – это его самая лучшая часть. Там находится сердцевина дерева, его исток. А с другой, сердечная жила дракона, перо феникса или шерсть единорога были бы, пожалуй, что покруче, чем то, что было в молодой березке, которой и сотни лет не минуло. А с другой, сердечная жила дракона, перо феникса или шерсть единорога были бы, пожалуй, что покруче, чем то, что было в молодой березке, которой и сотни лет не минуло. Правда, лошадь с рогом на лбу фактически невозможно поймать, а дракон с фениксом скорее устроит незадачливому волшебнику полное авокадо-кентавра, чем поделится частями своих тел. Блин, если кто-то может валить драконов и вырезать им сердца, то у него уже определенно все хорошо со снаряжением. В плохом обвесе на гигантских летающих ящеров не ходят. Ну или ходят ровно один, последний раз, как и на фениксов. Вроде там у кого-то в палочке была еще шерсть оборотня. Но это уже бред. От березовой стружки на моем плаще толку и то больше. Закончили тем, с чего начали. Все нужно делать своими руками и не выпендриваться. Пробурчал я себе под нос с ухмылкой. Пока поработаем с тем, что есть, ну а если раздобуду сердечную жилу дракона, то уж как-нибудь к делу ее приспособлю. Посмотрев вдоль бревнышка, я убедился, что нигде не кашу и не увожу ничего в сторону, после чего продолжил размышлять. Драконы – твари опасные, живучие, а главное – летающие. Завалить их сложно, но время от времени случается и такое. В подобных случаях туши владык неба разбираются на запчасти быстро и решительно. Любой кусочек дракона стоит больших денег, и любой из них полезен. Из чешуи и кожи можно сделать великолепный доспех. Отдельные чешуйки тоже найдут применение у алхимиков, в виде пыли они, к примеру, идут в зелье сопротивления магии. Выпьешь его, и тебя, считай, вдвое слабее будут брать прямые заклятия вроде огненного шара или молнии. А иллюзий с внушением можно будет вовсе не бояться. Драконьи кости чрезвычайно прочны. Оружие из них рассеивает магические щиты. Вроде пытались сделать из костей и доспехи, но это скорее слухи. Уж больно те тяжелы, как бы странно это ни звучало, а части тела летающей твари. Внутренние органы, мясо и кровь идут зачарователям и алхимикам практически целиком. Там такого можно сварить, что ум за разум заходит. Правда, квалификацию нужно иметь соответствующую. Бруни справится, мне и браться не стоит, только запарю все. Тут и знания, и талант нужны. Учитывая же ценник на подобные ингредиенты, меня за их порчу либо убьют владельцы, либо задушат насмерть собственная жаба. А вот зачарование – это мое. Пока что за драконятину я бы, конечно, и в этом плане не брался. Но лет через цать можно попробовать. Из клыка дракона можно было бы выточить великолепный набалдашник на посох. Эх, мечты, мечты. Может, конечно, сейчас какому-нибудь дракону и икнулось, но что-то сомневаюсь в этом. Весь день я так и просидел, снимая стружку и думая о тех или иных магических перипетиях. Алхимия, зачарование, боевая магия, шаманизм, аэромантия, управление внутренней энергией. В этом мире было множество школ и дисциплин, хотелось получить представление о них о всех и преуспеть хотя бы в некоторых. На следующий же день Гринальф, который тоже успел отдохнуть, вновь взялся за мое образование. В ледяной каверне с практикой было тяжеловато, но вот слушать теорию, продолжая строгать будущий посох, я был вполне способен, чем вскоре и занялся. Порой поражаюсь наставнику. Вещать о своем искусстве он мог часами, как радио. Я бы так не сумел. Горло бы даже с чаем пересохло. 3 дня прошло в таком режиме, а затем размеренные смены дня и ночи были несколько нарушены. Мне вновь приснился город еще живых снежных эльфов и их противостояние с дикими сородичами на динозаврах. На этот раз довелось увидеть битву первых со вторыми. Ушастики с хайерами самых причудливых цветов попытались взять штурмом город сереброволосых, и им поначалу даже сопутствовал успех. Какое-то друидическое заклятие прорастило корни прямо в городскую стену, и те раздвинули каменные блоки, обрушив преграду. Кавалерия на ящерах ринулась в пролом, пробиваясь через ряды защитников. Но вскоре в центре города открылись порталы, из которых вышли закованные в блестящие латы когорты воинов и магов, что разметали и недружественных эльфов, и их скакунов в натуральный поджаристый фарш. Огненный шар диаметром в колесо КамАЗа, попадающий в лоб трицерапторса, выглядел довольно страшно, как и последствия для животинки. Хорошо, что я был здесь бесплотным и неосязаемым наблюдателем, который даже не имеет тела. Но вот что меня заинтересовало, так это порталы. Те, через которые пришли тяжелые пехотинцы. И тот, через который свалила верхушка войска нападавших, бросив своих подчиненных подыхать. Второй был зеленовато-изумрудного цвета, первые же были как арки с размытыми краями, за которыми я видел площадь перед каким-то дворцом. Правда, ни почувствовать магию, ни разглядеть подробности не удалось. Зато перед пробуждением я вновь увидел давешнюю сереброволосую эльфийку в ожерелье и с браслетами, которая явно шла ко мне. Почесав на утро репу, я решил, что о подобном недурно бы рассказать учителю. Первый раз, ладно, можно списать на мою впечатлительность. Чай действительно и костей натаскался, и с нежитью подрался. Но если тебе второй раз снится покойница, чьи останки ты сжег, то это уже звоночек. Гринальф, пожевав губами, ответил мне следующее. «Добро, что рассказал. Но я, честно говоря, пока что не вижу поводов для беспокойства. Во-первых, тебе во снах никто не пытается причинить вред. Во-вторых, это по-прежнему может быть просто совпадением. Ну а в-третьих, знаешь, попробуй в следующий раз удержаться во сне и послушать, что тебе эльфийка скажет, но ничего не отвечать». Порой фантомы царства за завесой сновидений пытаются выудить из нас обещания, которые придется исполнять. Но в твоем случае это может быть память крови. «А кровь тут каким боком?» — приподнял я бровь. «Эти эльфы умерли столетия назад, и, судя по детским скелетам, их род прервался». «Мог не весь. Отдельные представители могли гостить у лесных сородичей», — пожал мой наставник плечами, после чего добавил. «К тому же у твоей матери были светлые, почти белые волосы». «Ну, если только так», — хмыкнул я. «Жаль, правда, у нее не спросишь. Да и из отца слова клещами не вытянешь, даже имени не знаю». «Настоящего ее имени и сам Йоран не знал никогда», — проворчал старик. «Купил ее на арабском рынке, когда ту надсмотрщик бил. Пожалел по молодости. Звал Мунвейгой, лунным светом. Но это только прозвище, сама-то она представляться не захотела. Сказала, что прежнее имя вместе с ее свободой умерло. Да и вообще, они с ним два сапога пара были. Молчать любили во сто крат больше, чем говорить». «Ну, с Келдой отец, положим, разговорчив», — качнул я головой. «Ага, потому что с твоей матерью наговориться не успел», — слегка скривился Гринальф. «Я, конечно, не все знаю, но у Йорана после ее смерти многое в башке поменялось. Ну да на ошибках все учатся». «Пожалуй, я о ней больше за сегодня узнал, чем за предыдущие годы. Какая она вообще была?» «Тихая», — опять пожал старик плечами. «Мало что скажу на самом деле. Наш язык она знала плохо, а я к ней поболтать по-эльфийски как-то особо не ходил. Отцу твоему в кузню еду носила, Келду, как законную жену, слушалась. Выходит, что рассказать-то толком и нечего. Разве что магия исцеления и природы немного владела. Ну да ей почти все ушастые так или иначе обучены». «Досадно, но и то хлеб», — буркнул я. «Отца о ней лучше расспрашивай. А мы с тобой давай-ка о стихийных щитах опять поговорим. По погоде оно особенно к месту. Тут ветра такие, что снежинками могут плоть с костей счистить», — вернул меня в русло учебы старик. День прошел за изготовлением посоха и разгрызанием гранита науки. А ночью мне приснилось ничего особенного. Обычные сны без эльфов и эльфиек. Может, все и правда было совпадением, а может, имеет место быть периодичность. Второй сон тоже не на следующую ночь меня посетил. Гринальф же связался с духами опять, а потом сказал в их адрес пару ласковых слов. Погода действительно через день должна была стать получше, но только по сравнению с нынешней. Ветер станет не тем, что способен утащить человека в небеса, просто будет сильная метель с вьюгой. Выслушав новости, мысленно поматерился и я. А в назначенное время мы выбрались на поверхность из ледника и поперли вперед, связавшись веревкой, чтобы не потеряться в белом мареве. Лыжню тарил Гринальф, мне было слишком сложно ориентироваться. Зато на меня навесили большую часть поклажи, и я остро пожалел, что мы как-то не озадачились санками, ограничившись заплечными мешками. Однако делать было нечего, и я шевелил ногами. Ветер же не ослабевал весь путь, став поменьше только у побережья. Фростхейм, земля льдов и безымянных могил, как будто увидела, что добыча, которую она уже считает своей, решила ускользнуть в последний момент. Это эльфийское кладбище едва ли не вцепилось в нас своими снежными зубами. Но мы упрямо шли вперед, проламываясь через встречный ветер и роя снежные норы, в которых отдыхали, чтобы после короткого сна опять продолжить путь. Припасы были строго нормированы, физических сил требовалось много, а жрать хотелось постоянно. Прана — это, конечно, хорошо, но она не панацея, так что мы оба схуднули, наши мышцы усохли, оставив лишь жилистую и твердую, как камень, основу. По крайней мере, мне так казалось. А в один прекрасный день мы все-таки увидели сначала солнце за снежными вихрями, а потом и вовсе вышли из белой круговерти, увидев море. Я рассмеялся и выдавил из себя. «Наконец-то!» «Еще нет, но почти!» — хохотнул Гринальф. «Двинули. У Лейфа наверняка есть что пожрать». «Пожрать — это хорошо!» — поддержал я идею. Мысль о свежей горячей пище как будто утроила мои силы, и лыжню начал тарить уже я. Дракар был заметен в бухте, на берегу были костры. Наши товарищи пришли сюда за морским зверем и его клыками. У них наверняка есть моржатина. Вкусная, свежая, хорошо прожаренная моржатина. Да, это не самое лучшее мясо, куда ей до свинины с говядиной. Но тому, кто столько времени жрал только солонину, да и то по чуть-чуть, на подобные мелочи плевать. Моржатина — это великолепно. Да, великолепна моя прелесть. Абыр-абыр-абыр-волк. Лейв со своими людьми встретили нас радостно и не без причин. Погода была так себе не только на материке. Море тоже регулярно штормило. А в таких случаях гораздо лучше идти с Годи на борту, чем без него. Отправляться в сети ран ведь никто в здравом уме не хочет. Ну и до кучи иметь за спиной минимум одного полноценного вирдмана, который может обидеться на то, что его возвращение не подождали, так себе удовольствие. Оно как действительно проклянет с горя. Правда, обдумывал всю эту ситуацию я крайне отвлеченно. У меня было дело поважнее. Я жрал. Путь к побережью выдался нелегким, припасы приходилось экономить, так что мой организм буквально переваривал сам себя. А сейчас дорвался до горячей, калорийной и вкусной пищи, отчего стремился вернуть потерянное. Хорошо, хоть промысловики запаслись едой в достатке, и нас с Гринальвом никто не ограничивал, а заворот кишок здесь никому не грозил. Ассаны крепче обычных людей, это не может не радовать, так что благослови боги прану. Наевшись же так, что больше в себя уже было не впихнуть, мы завалились отсыпаться. Очухался я в палатке только часов через 12 и, честно говоря, не торопился шевелиться. Уж больно задолбался за последние дни. Но сон обратно не шел, и в голове сами собой стали крутиться разные мысли. Хоть вчера я гораздо лучше работал челюстями, чем мозгами, разговор учителя с Хёдвигом, похода, мимо моих длинных ушей не проскочил. Лейф и его люди сходили сюда с прибытком, морского зверя здесь хватало, так что они набрали весьма прилично моржовых бивней. А те, в свою очередь, ценятся высоко, пусть и ниже, чем слоновая кость или бивни мамонтов. Также им удалось добыть нескольких нарвалов с их витыми рогами, что тоже уйдут в хорошую цену. Все это делало походы во Фростхейм в целом прибыльными. Но Хёдвиг не выглядел светящимся от счастья. Есть дела, что обещают большие барыши, да и продать кость северных зверей лучше бы на юге, где она ценится куда как выше. А это значит что? Что Лейв стоит перед тяжким выбором между малой прибылью сейчас или перспективой прожить зиму на заначке и только следующей весной идти в по-настоящему высокодоходный поход. И деньги за двух пассажиров ничего по большому счету не меняли. Уж очень они невелики. Собственно, останься два вирдмана на лето в лагере или хотя бы регулярно наведывайся туда, так платить бы пришлось уже им. Вот и выходило, что если, а точнее когда я обзаведусь собственным кораблем, ходить на Фростхейм чисто на промысел особого смысла не будет, если, конечно, цены на кость резко не взлетят, что вряд ли. Однако на самом северном континенте этого мира можно взять и другую добычу. Во-первых, это все та же древесина. Добывать ее, конечно, весьма рискованно, Но жизнь уважающего себя асана часто связана с риском, а не безопасной работой с 8 до 6 с перерывами на обед. К тому же деревья постарше мы с Гринельвом искали для себя. На продажу никто не мешает рубить березки на самых окраинах оазисов тепла, где меньше шансов быть сожранным какой-нибудь неведомой кракозяброй, выведенной древними эльфами и сумевшей приспособиться к изменившейся среде. Опять же, магические растения можно пособирать. Но с ними сначала надо дождаться вердикта Бруни, а то, может, они мало что стоят. Вторым направлением добычи были населенные пункты ушастиков, где еще осталось ценное имущество. Оружие с добавлением мифрила, что я таскаю, стоит немалых денег. Есть, конечно, риск нарваться на ходячих мертвецов из-за непроведенных погребальных ритуалов, но в целом, опять же, приемлемый. Да и похоронить моих дальних родичей по-нормальному было бы неплохо. В общем, одни плюсы, даже несмотря на то, что погода в любой момент может резко ухудшиться, и к берегу придется буквально пробиваться через бураны. По всему выходило, что сюда вполне можно ходить в Вики, по крайней мере до тех пор, пока не будет полностью пропылесошен от ценного имущества тот самый город снежных эльфов. Гринельву оно, конечно, не интересно, он другими категориями думает. Но мне так в самый раз для первых походов. Торговец-то с меня такой себе. Южных купеческих раскладов не знаю, в северных откровенно плаваю. А железную цену с южан, которые на берегах морей живут, брать не очень хочу. Грабежи, убийства и прочие нехитрые развлечения жестокой эпохи – это все-таки не мое. А тут вполне можно сколотить себе неплохой стартовый капитал, с которым будут варианты соваться в торговлю, не опасаясь попасть в долги после первого же неудачного сезона. Врагами же пусть станут погода и дикие звери. Они меня в таком качестве устраивают куда больше разумных существ. Мои планы на отдаленное будущее обрели еще парочку важных штрихов. В настоящем же у нас вскоре начался обратный путь в Викру, и он опять же не был легким. Лето заканчивалось, осень была на носу, и рядом с Фростхеймом уже разгулялись шторма. Мы старались их избегать, обходя непогоду стороной. Гринельв колдовал, не жалея сил, призывая попутные ветра и стараясь умилостивить духов моря. Но получалось все это с переменным успехом. Моя же жизнь вновь начала состоять из вращения веслом и сна во время отдыха. Поначалу, правда, дрыхнуть получалось паршиво. На ум постоянно приходила шутейка из сказки о братке Салтане. Шторм херачит вверх и вниз, задолбал такой круиз. Но вскоре усталость стала брать свое. Но подумаешь, от ударов волн кнор кидает туда-сюда, а тебя на твоем спальном месте мотает вместе с ним. Фигня все это, как и соленые брызги, что тебя время от времени заливают. Если хочешь спать, то будешь спать, и точка. Зато кормили в пути хорошо и от пуза. Жрать я продолжал как не в себя, а потом в какой-то момент с удивлением обнаружил, что мышечная масса не только вернулась ко мне, но, кажется, даже стала немного больше. Нет, на фоне чистокровных ассанов я по-прежнему был тощеват, но хотя бы не выглядел дистрофиком. Маленький шаг для полуэльфа – огромный скачок вперед для моей самооценки. В прошлой жизни я был весьма немаленьким дядей, так что быть дрищавее всех вокруг в этой мне категорически не нравилось. Как бы там ни было, пробившись через шторма, мы, наконец, прибыли в Викру, которая в этот раз встретила нас чуть меньшим столпотворением в гавани. Иностранные корабли пропали практически полностью, ассанских стало заметно меньше. А южане в массе своей покинули наши моря до начала знаменитых северных штормов. Мои же сородичи отправлялись на зимовку в родные места. Очень хотелось верить, что наши еще здесь, и получится уйти сразу в Ландсби по морю, а не тащиться от какого-то из относительно ближайших поселений пешком. Не откладывая дела в долгий ящик, мы с Гринельвом направили свои стопы к Бруне, чтобы сбыть целебные травы, бересту и стружку с древесины, а заодно узнать последние новости. Алхимик, к моему удивлению, днем оказался не в лаборатории, а в своем кабинете, из которого быстро спустился в гостиную. «Ну, здравствуй, старикан!» — обнял он Гринельва и кивнул мне. «Юный Альфгейр, с возвращением! Как прошел ваш Вик?» «Тяжеловато, но интересно», — хмыкнул Гринальф. «Ученик, доставай добычу». Дважды просить меня было не надо, так что я без лишних слов начал опустошать отделение своего заплечника, где лежали магические растения и сохраненные магией части тел давешних ящеров, выставляя добро на стол. Бруни же принялся осматривать, ощупывать, обнюхивать и даже иногда пробовать на зуб дары Фростхейма. А когда получил представление обо всем, что удалось добыть, сообщил. «Готов дать вам марку золота!» «Побойся богов, засранец!» Воинственно встопорщил бороду мой учитель. «Здесь минимум 5». «Где ты тут 5 увидел, старый хрен?» Не остался в долгу Зельевар. «Ты мне, может, об алхимических свойствах своего сена расскажешь? Или про печенки эти что-то знаешь, о чем я не догадываюсь? Мне ж кучу хорошего сырья придется извести на эксперименты, прежде чем я все свойства выясню и убежусь, что вся эта дрянь с другими ингредиентами не конфликтует». «Вот», — наставительно поднял палец Гринальф. «Откроешь новые свойства неведомых растений и органов, сваришь зелья, которых прежде в помине не было, и заработаешь на этом кучу золота. Но жмешься на жалких 5 марок, как скупой гном». «Ты меня чем слушал, старый пень?» Вновь встал на дыбы алхимик, продолжив спор. Меня от разговора, правда, отвлек тихий скрип открывшейся двери, через которую рабыни Бруни несли вино и закуску. А вот я и дамам, и еде с алкоголем воздал должное. До ночи времени было еще прилично, так что любовный голод пока что было не насытить. Но вот закуска пришлась к месту, как и запивка. Поголодав, я теперь почему-то хотел жрать почти всегда. Нехват меня натурально долбил, как духа в армии. Однако от разговора отвлекаться было не резон. Торг — это тоже искусство, которым мне следует хорошо овладеть. Иначе мир я нормально не посмотрю. Старички же спорили еще долго, только что не тягая друг друга за бороды. Хотя алхимика, откровенно говоря, было не за что тягать. Растительность он коротко стриг, чтобы работе не мешало. Но как бы там ни было, быстро стало заметно, что от препирательств оба спорщика получают искреннее удовольствие. Странно, конечно, но у всех свои развлечения. Спустя 3 часа Бруни таки согласился на 4 марки, и яростный торг закончился. После чего начался практически допрос, где из нас с Гринальвом выспрашивали подробности путешествия, особенно то, где и как росла та или иная травка. Правда, не сказать, что мы были в обиде. Под без шуток вкусную закуску и хорошее вино, сидя в удобном кресле, что ж хорошему человеку не рассказать то, что его так интересует. Разошлись в итоге глубоко за полночь, а ночью ко мне снова пришла Сиена, по которой я успел немало соскучиться. Да и она, судя по своему энтузиазму, тоже была рада меня видеть. Правда, иллюзий я не строил, просто молодой парень ей, похоже, нравился в постели куда как больше, чем уже посидевший алхимик. Наутро же я, выполняя указания учителя, быстро метнулся в кабанью голову. Как выяснилось, все ландсбивцы уже смотали удочки, но словоохотливый корчмарь посоветовал мне обратиться к мужикам за столом у окна, которые как раз завтракали. Он и товарищи оказались жителями Калистона, поселка, расположенного не так, чтобы сильно далеко от нас, и отплывали завтра. Переговоры я вести не мог, решение все равно примет Гринальф. Но и мы, и эти ассаны были из одного клана, так что до своего дома они готовы были отвезти Годи с учеником почти бесплатно, а до Ландсби за вполне приемлемый ценник. Получив эту информацию, я потопал обратно к дому Бруни, но в какой-то момент замедлил шаг, увидев 2 эльфов. Ну а если быть точным, то эльфа и эльфийку. Половой диморфизм у долгоживущих был такой себе. Ни крупные груди, ни ухватистых бедер дамам не завезли, а джентльмены не могли похвастаться богатырскими статями. Вот и данный ушастик на фоне меня выглядел щуплым подростком рядом с начинающим бодибилдером. Ну, то есть почти так же, как я смотрюсь с большинством ассанов, да. А еще данная парочка, одетая во что-то напоминающее приталенное коричневое пальто с вышивками на растительные мотивы, тащила на плечах потюку с мехами и вид имела несколько потерянный. Ей-богу, как земные первокурсники в поисках деканата. Сделав несколько шагов ближе и навострив уши, я убедился, что они где-то свернули не туда, вышли черт знает куда и теперь не очень понимают, где находятся. «Да светят звезды ваш путь», — произнес я традиционное приветствие, подойдя к ушастикам. Надеюсь, хоть не слишком тяжелым акцентом уровня «Вах, здравствуй, дорогой!» «Да принесут они свой свет и тебе», — вежливо ответил мне юноша, который в теории мог разменять уже пару столетий. «В чем твоя нужда?» Язык долгоживущих был довольно заковырист, и периодически дословный перевод фраз невольно вызывал у меня улыбку, хотя их смысл в целом был вполне ясен. Приподняв уголки губ, я старательно произнес. «В общем, ничем, просто я невольно услышал ваш разговор и понял, что вы заплутали». «Тебе не говорили, что подслушивать чужие разговоры как минимум невежливо?» Тут же влезла дамочка с болотно-зелеными волосами, но на нее шикнул такой же зеленоволосый парень, подтвердив мои подозрения по поводу их уж больно схожей внешности. «Тише, сестра. Боюсь, что ты прав, почтенный. Мы и правда несколько сбились с пути. Города уж слишком непривычны для нас. Не мог бы ты помочь нам дойти до восточных гостевых причалов?» «Боюсь, что до них самих не смогу вас проводить. Меня уже ждет мой учитель», — отозвался я. После отповеди дамочки мой альтруизм несколько угас. «Но мы можем выйти на одну из центральных улиц. Дуговая ведет от гавани к замковому холму. Пойдете по ней вниз, и в какой-то момент увидите и море, и причалы, и корабли. Тем более эльфийский парусник. Я вчера заметил только один. Пройти мимо будет мудрено». «Спасибо и на том», — слегка поклонился эльф. Через секунду его жест признательности повторила и девушка. «Не стоит благодарности», — кивнул им я, зашагав вперед. Долгоживущие, видимо, и правда не особо ориентировались где-то кроме леса, а место тут было такое, стены домов не давали увидеть ориентиры, в том числе и замок великого конунга, доминирующий над Викрой. «Как так вообще вышло, что вы с сестрой оказались одни в незнакомом городе?» «Мы отправились забрать те покупки госпожи, что не смогли принести вчера», — нейтрально ответил парень, но в подробности вдаваться не стал под недовольным взглядом девчонки. «Да чего ж ершистая дамочка?» Хотя и тема не из приятных. Об эльфах и их укладе известно, конечно, маловато, но все короткоживущие сходятся во мнении, что с социальными лифтами у них все довольно паршиво. Не освобождаются на должностях места, хоть ты тресни, да и вообще со сменой рода деятельности – беда. Если семья служит личными слугами, то уже в те же кузнецы особо не перейдешь. Да и присягают ушастики вроде как определенным родам, никогда не меняя сюзеренов. То есть, если этих двоих закрепили за какой-то госпожой, то они по ее поручению теперь будут бегать многие столетия, без возможности какого-либо карьерного роста. Короче, мрак. «А как так вышло, что ты родился полуэльфом?» Тем временем спросила дамочка, лишний раз намекая мне, что она не дружит с головой. Парень при этом держал лицо, но зуб даю, хотел закатить глаза от беспардонности сеструхи. «Отец рабыню из вашего народа прикупил», — хмыкнул я, не особо комплексуя от своего происхождения. «Приношу свои извинения». Все-таки проявила проблески разума зеленоволосая, смутившись. «Это такая дикость». «Не стоит, вышло, что вышло», — хмыкнул я. Хотя удивительно, что эльфы вообще попадают на арабские рынки в качестве товара. «К счастью, такое происходит редко и лишь тогда, когда прерываются какой-то высокий род или его ветвь», — поддержал разговор парень. «В смысле?» — переспросил я, слегка озадачившись. «Мы служим звездным господам и приносим великое множество различных обетов верности. В случае, если нам становится некому служить, прочие не могут быть уверены в лояльности таких слуг и воинов уже их роду», — пояснил эльф. «Вот уж действительно дикость», — невесело констатировал я. «Таковы наши священные традиции», — вступилась за свой народ дамочка. «Воля ваша», — нейтрально пожал я плечами и указал вдоль широкой улицы. «Вам в ту сторону, немного пройдете и после изгиба застройки увидите залив». «Благодарим тебя». Вновь немного поклонились парень с девушкой. «Удачной дороги», — отозвался я, покидая их. «Да убудут твои проблемы», — попрощались традиционной эльфийской фразой «брат с сестрой». На мой вкус, этикета в них было, пожалуй, что слишком много. А вот сам первый опыт общения с чистокровными ушастиками я считал скорее положительным, чем отрицательным. Парень так и вовсе был вполне себе адекватный и не фонтанировал снобизмом, о котором я так часто слышал. Сестра у него была более похожа на стереотипную эльфийку, и пол разговора несла всякую чушь, за которую можно было бы получить проблем на ровном месте. Но вроде совсем уж злобной стервой не казалось, просто сказывался некий недостаток воспитания и общения с неэльфами. Все могло быть гораздо хуже. К тому же эльф приоткрыл мне кое-какую информацию об обществе долгоживущих, которую я раньше как-то не встречал. Она, правда, была довольно жесткой, но в целом логичной. Демонов можно сковать по рукам и ногам магическими контрактами. Почему бы не сделать то же самое с эльфами? А то накопит мощи упорный и талантливый слуга за несколько столетий. Да решит некоторые перестановки в табеле о рангах провести. Оно ушастикам надо? По всему выходит, что нет. А так, служат до конца своих дней верно, под обетами. А если некоему роду пипец, то слуг продают с молотка, наверняка добавляя все тех же клятв. К примеру, не рассказывать ничего о своем доме, не вредить ему словом или делом, не использовать заклятие сильнее определенного уровня или не использовать магию вовсе, усердно работать на новых хозяев и не навязывать свои настоящие имена для полного счастья. Нарушишь чего и амба, твоя же магия тебя и убьет. В качестве же приятного бонуса моя мамаша могла быть волшебницей, которая разменяла 1000 лет, знала кучу всего, но была вынуждена стать отцу-наложницей и практически не колдовать. Далеко ли тут до мыслей о суициде? Скорее всего, нет. Получается ли у меня думать о родственничках в целом хорошо? Да что-то не особо. Понятное дело, что они, общество себе устроили жизнеспособное, но какое-то людоедское, что ли. На Земле юридические договора тоже были не сахар, но не до такой же степени. Магия, конечно, прекрасна, но порой она страшная штука, и об этой стороне волшебной медали никогда не стоит забывать. Эльф меня внимательно выслушал и принял волевое решение после морского вояжа прогуляться пешочком, зайдя кое-куда. Где находится это кое-куда и что нас там ждет, правда, говорить наотрез отказался, чем меня очень нифигово напряг. Не люблю я такие сюрпризы, что-то темнит, учитель. Однако делать было нечего, я взял деньги и двинулся обратно в Кабанью Голову. Отдать мужикам плату за проезд, заодно сообщив, где мы сойдем на берег. А после этого можно было и погулять по столице напоследок. Может, в каком другом городе молодой человек с позвякивающим кошельком и испытывал здоровые опасения встретить какого-нибудь щипача, но не в Викре, да и вообще не в Ассенхейме. Здесь, к счастью, можно было тот самый кошель обронить с утра и вечером найти его на том же месте. Издержки кланового воспитания, где что-то скрысить немыслимо, к счастью, плотно давлели над умами моих сородичей. Однако кроме него существовали вирдманы, способные найти потерянные вещи, о чем доходчиво предупреждали всех приезжих. Никто ведь не будет разбираться, взял ты кошель из чужого кармана или на улице нашел и положил за пазуху. И то, и другое считалось воровством с соответствующим наказанием, как для любителя чужого добра, так и тех, чьей волей вор оказался в столице. И хорошо, если южный купец отделается огромным штрафом, ведь за компанию могут руку отрубить, если заподозрят в укрывательстве преступника, что как бы почти соучастие. О профессиональной организованной преступности вообще сказать было нечего. Таковая может существовать только там, где официальная власть в ней по каким-то причинам заинтересована. Ассенам же гильдии воров и убийц никуда не уперлись даже с доплатой, а потому те на севере не приживались от слова совсем. Климат у нас не тот-с. А вот на юге, по рассказам Гринельва, криминал цвел и пах. На словах некоторые товары запрещались. На деле существовали целые организации контрабандистов, которые платили портовой страже мзду чуть ли не в виде официального налога. С воровством боролись все, от королей до мелких чиновников, Но все заинтересованные лица знали, к кому обратиться, чтобы у недруга была украдена, к примеру, компрометирующая переписка. Профессиональные убийцы считались чуть ли не слугами демонов, однако и к ним направлялись. В некоторых городах они даже имели официальные гильдейские здания. Хотя, справедливости ради, там они работали скорее как каперы, то есть заказы брали только для исполнения на территории других государств против чужих подданных. Но опять же, все разумные люди понимали разницу между официальной позицией и реальностью. Да и кто поделится информацией с коллегой из-за бугра, который приехал сюда кого-то порешить, как не его родные сагильдийцы? Гильдии, организации и объединения в этом мире вообще имели немалый вес и власть. К примеру, если некий аристократ где-то кинет на деньги с заказа каких-нибудь ткачей, то он в лучшем случае уже ни у кого не купит сукна напрямую. А могут ведь старейшины гильдии и криминального специалиста по деликатным делам нанять, чтоб хитрецу жизнь медом не казалась. Правда, аристократ и его род тоже в долгу не останутся, и дело, скорее всего, кончится тем, что в конфликт вмешаются серьезные дяди, которые надают по шапкам вообще всем, ибо нефиг раскачивать государственную лодку. Но то, что ремесленные гильдии южных городов могли дать отпор даже представителям благородного сословия, это факт. У нас на севере ситуация выглядела несколько иначе, но суть дела не менялась. Просто каждый человек являлся частью рода, который в свою очередь входил в клан. И тут тоже, если кинуть кого-то одного, то есть все шансы нарваться на ответные действия целой организации, у которой есть свой конунг, ярлы, старейшины, дружины, корабли и так далее. Так что, с одной стороны, представителям великого конунга на местах работалось крайне тяжело. Тут попробуй, как нормальный чиновник, взятку где поклянчить. Не дай боги украсть чего, или рассудить спор, исходя из богатства одной из сторон, а не правды, что сильнее кривды. Живо оттащат к алтарю Форсити, где перед ликом бога справедливости соврать не получится, а потом задница может с плохо оструганным колом познакомиться. Но ситуация имела и обратную сторону. В силу того, что кланы так могучи, власть великого конунга была не столь уж сильна. Он скорее был первым среди равных, чем абсолютным правителем, вроде короля или императора. А потому судьба понуждала его быть, что называется, святее Папы Римского, разбирать споры между кланами, руководствуясь исключительно справедливостью, иметь безупречную репутацию и, в случае чего, отстаивать интересы всех ассанов. Если понадобится, то силой оружия и не щадя ни своего живота, ни своей казны. Последний такой эпизод, кстати, случился лет 50 назад. Чиновники Всяньской империи почему-то решили, что пытаться вымогать деньги из наших купцов – хорошая идея. Они ведь, конечно, варвары и все при оружии. Но чё северяне в чужом порту сделают, где крепкий гарнизон стоит? В худшем случае пошлют вымогателя в этот свой ледяной хель и уйдут торговать в другие места, освободив рынок грузоперевозок уже для сяньских или каких иных купцов. Только вот местные имперские азиаты, во-первых, как-то недооценили темперамент моих соплеменников, которые портовым крысам не стеснялись давать в лоб, а потом еще и со стражей драться, что привело к жертвам с обеих сторон. А во-вторых, они правильно не просчитали реакцию великого конунга на такие вот торговые санкции, введенные в одностороннем порядке в обход решения богов ООН и Спортлото. Следующей же весной корабли ассанов отплыли на запад и устроили всем на побережье похохотать. Сильные крепости почти никто не брал, нужды в этом не было. Только сам великий конунг и парочка самых жадных до славы его коллег рангом пониже отметились. Но зато на побережьях разрушили все рыбацкие поселки, сжигая к сутровой матери все посудины местных, уничтожили все поля и виноградники, которые встретили, раздолбали все загородные имения аристократов, которые нашли, и вообще покуражились всласть. Торговым кораблям сяньцев, естественно, тоже не повезло. На них велась настоящая охота. Император Узкоглазых, конечно, поднял армию и военный флот, но вот беда. Ассаны никого и ничего не пытались завоевывать, Набив корабли ценным и компактным добром, они уничтожили остальное и быстренько свинтили домой. Ответный поход желтолицах к нам успеха не возымел. Корабли южан добрались до Ассенхейма ближе к осенним штормам и были не очень-то приспособлены к войне в наших шхерах и фьордах. Года три длилось вялое противостояние с пиратством наших дракаров у сянских берегов, а потом император и великий конунг пошли на переговоры. Первый признал, что его чиновники оборзели в край и даже вроде кого-то там наказал. Второй развел руками и вынужден был согласиться, что ассаны тоже как-то зря психанули и даже преподнес венценосному коллеге какие-то дары из награбленного храмового имущества. Так, слово за слово, и был заключен договор о нерушимой дружбе и свободной торговле, потому как звездюли все уважают. За подобные вещи род верховных конунгов почитали. Уважал его и я. Правда, не очень верил, что наши правители такие уж крутые и все из себя непогрешимые. Чтоб там Гринальф мне не говорил, а где есть власть, там есть и грязь. Одно без другого не может. Однако размышлениями о политике, а решив вопрос с оплатой мест на корабле, я двинул в главный столичный храм. Свое слово надо держать и перед живыми, и перед мертвыми. А перед вторыми у меня имелся должок. Хотя справедливости ради надо сказать, что к заупокойным молитвам я перешел не сразу. Все-таки языческие идолы высотой чуть ли не с девятиэтажки производили впечатление даже на бывшего жителя 21 века, как и воистину циклопических размеров ясень, растущий в центре капища и изображающий Игдрасиль. Готов спорить, что эту громаду вырастили не без помощи магии. Налюбовавшись на местные красоты, я нашел один из самых неказистых идолов. Локи Фаур Баттисон, сын великана и богини, полноценный бог огня и коварства, что в хитрости своей мог столь же легко управлять льдом, как и пламенем, побратим Одина и прочее. Причем, если внимательно послушать описание данного хитреца, то станет очевидным, что доподлинно о нем можно сказать только то, что он таки да, хитрец. А вот все остальное вполне может оказаться очередной его шуткой над глупыми смертными, чуть менее глупыми асами. Улыбнувшись от этой мысли, я подошел к алтарю у идола и возложил на него найденный во Фростхейме нож. Гринальф предлагал тот переосветить и перековать, но я порешил, что молитвенный дар все же должен быть ценным, а против нежити можно просто благословение на оружие получить или зачарованием обойтись. Сделав подношение, я задрал голову, посмотрел в глаза идолу и тихо заговорил. «Здравствуй, бог мой, и прими мой дар. Никогда прежде ничего у тебя не просил, сам знаешь. Не так я воспитан. Но вот сегодня пришел. Обещал я фростхейским мертвецам, что замолвлю слово перед высшими силами за их души. Потому молю, чтобы ты присмотрел за ними, если те в том нуждаются, не получив прежде должного погребения. Мне неведомо, что за отношения царят в высоких сферах, но все-таки на эльфийских богов у меня надежд мало. Как-никак у них целый континент вымер, а те даже не почесались. А кому, кроме тебя, молиться, я не знаю. К тому же спасти души ушастых и ткнуть тех, кому они молились при жизни в это носом, было бы хорошей шуткой». Закончив свое странное и немного сумбурное обращение к высшим силам, я уже начал разворачиваться, чтобы уйти, когда услышал старый, надтреснутый голос. «Давненько я не слышал столь дерзких слов в адрес асов, хотя и чувствую, что твоя молитва шла от чистого сердца, но неужто никто не обучил тебя правильным словам?» Повернувшись, я увидел богообразного старичка, вышедшего из-за идола. Это определенно был жрец главного трикстера всея Асгарда. Все регалии, включая посох и изображение Ермунганда, почти догнавшего свой хвост на груди светло-зеленой рясы, присутствовали. Я слегка склонил голову и ответил. «Учили, но я не верю в то, что богам есть дело до слов смертных, лишь надеюсь, что они читают желания наших душ. К тому же я знаю лишь молитвы асам, а мой бог такой же ас, как я сам ассан». «Забавно, юноша, забавно», — развеселился священнослужитель, показав в улыбке крепкие белые зубы. «И прям действительно ничего и никогда не просил». «Не помню за собой такого. В последний и единственный раз вообще к идолу обращался на посвящении в мужчины», признался я, а потом решил, что раз сгорел сарай, то пускай горит и хата. «Да и на кой ляд Локи-последователь, который у него будет что-то клянчить? Неужто у бога других дел нет, кроме как смертному дураку помогать?» «Какой напор!» — хохотнул старик и кивнул на постамент. «Нож-то не жалко?» «У меня будут и другие клинки, а у мертвых эльфов новые души уже не заведутся», — хмыкнул я. «Так что ради такого дела нечего жаться». «Не боишься, что я тебя за дерзость посохом с храмового холма прогоню?» — задал новый вопрос жрец. «Нет», — отозвался я и понял, что ни капли не кривлю душой. «Я что хотел, то своему богу сказал и верю в его доброту. А что люди увидят? Так Локи — странный ас со странными жрецами. Скорее, все посмеются над нами двумя». «Ну, пусть смеются», — улыбнувшись и перехватив свой посох, ответил жрец, после чего резко заехал мне по ребрам с криком. «Ишь, чего удумал, изверг? Локи добрым богом назвал. А ну, убирайся прочь!» Одним ударом старикан не ограничился и натурально погнал меня с холма, костеря за то, что я посмел так хорошо отзываться о самом неоднозначном жителе чертогов Всеотца. Причем прыть жрец проявлял весьма незаурядную и бил от души. Чертовы татуировки с чертовой праной творили чудеса, и отстал дедуля от меня только когда я покинул холм и забежал за угол ближайшего забора, что обрамлял двор какого-то богатого дома. Выждав с десяток секунд, я убедился, что старикан за мной не завернул, и осторожно выглянул за угол, глянув на улицу, что вела на храмовый холм. Там жреца тоже не оказалось, так что я выдохнул и проговорил, потирая ноющий хребет сразу над шеей. «Бойкие нынче жрецы пошли, хоть и с юмором. А это что такое?» Ощупав себя, я обнаружил на шее серебряную цепочку с небольшим кулоном. Он представлял из себя двух змей, которые переплелись между собой в рисунке, напоминающем английскую букву «С». Священнослужитель определенно был товарищем незаурядным, раз пока выдавал мне люлей своей клюкой, умудрился незаметно отдариться за ножик символом нашего бога. Еще раз глянув в изумрудные глаза серебряных змей, я хмыкнул и убрал кулон под рубаху, а затем отправился на городской рынок. Традиции ассанов несколько отличались от земных, но тем не менее привезти каких-нибудь сувениров ближайшим родичам из путешествия считалось хорошим тоном. Я бы был в принципе не против подарить отцу и Тормуду по стволу хрустальной березы на древке копий. Семья есть семья, но однако элементарно не мог. Учитель у нас очень многое решал за ученика, в том числе определял его долю в добыче. Так что мне кое-что перепало с тех 4 марок, что алхимик заплатил за травы и требуху динозавров. Но вот древесиной распоряжаться я рылом не вышел. Зато мне вполне хватило денег на 2 яркие праздничные рубахи для Йорона с моим братом и на теплый и расшитый красивым узором платок для Келды. Была мысль купить мужской половине нашей семьи по кинжалу, тем более видел 2 красивых парных клинка, но дарить острую сталь кузнецу и его старшему сыну было бы глупостью. Моим же мелким братьям и сестрам были выбраны свистульки и прочие игрушки. Я с ними, конечно, почти не общался, ограничиваясь Тормодом, с которым нам хотя бы было о чем поговорить. Но кровь не вода, и есть такое слово «надо». Закончив с покупками, я вернулся в дом Бруни, где Гринальф бросил на меня странный взгляд, однако ничего не сказал. Ну да, задержался, бывает, на столичном рынке вообще много всякого есть, а в оружейных лавках я элементарно залип. С некоторых меня гоняли, не видя в моей скромной персоне денежного клиента. Но кое-где продавцам было, видимо, скучно, и они не брезговали ни поговорить со мной, ни позволить взять в руки оружие. А оно здесь было со всех концов света, от изогнутых сяньских кавалерийских клинков до секир драконидов, сделанных из черной бронзы. Как мимо всего этого нормальный мужик пройти может, а? Хорошо, хоть моей силы воли все же хватило, чтобы не зависнуть там капитально, и, вернувшись, я принялся за сборы. Мы с Гринельвом не то чтобы сильно распаковали свои вещи за один день, но тем не менее. А потом была баня. Я что-то уже и забыл, когда в последний раз нормально мылся. Выходило, что еще во Фростхейме, когда мы наконец дошли до берега. Да и то это было такое себе мытье. Влез в холодную морскую воду, матерясь от дубака, смыл основную грязь, а потом быстро обтерся снегом, чтобы избавиться от соли. Наверное, не пошел бы и на это, но уж больно вонял после нашего похода вглубь неведомых земель. И так к своему состоянию претерпелся за время морского перехода, что вчера о мытье даже не вспомнил. Но я, правда, со стариками на вино налегал, там вообще много чего из башки вылетело. И нет, не вижу абсолютно никакого смысла думать о реакции двух эльфов на мое амбре. Вообще думать смысла не вижу, потому что настал час отправиться наконец в баню. Туда, где жаркая парилка и можжевеловые веники, а потом холодный квас. Это было блаженство, но, пожалуй, еще больше удовольствия я испытал, завалившись на чистой простыни своим не менее чистым телом. Сиена явилась в этот раз лишь приятным дополнением, а на следующий день мы распрощались с гостеприимным хозяином и взошли на борт Кнора. К счастью, идти в этот раз было не так уж далеко. Однако море штормило все сильнее, навигация уже практически закончилась. Так что я снова вращал весло и спал как убитый, когда мое место на грибной банке занимал сменщик. Дни настолько сливались в моем разуме между собой, пока тело стремилось не отставать от чистокровных ассанов, что когда мы прибыли, я даже удивился внезапности этого события. Правда, мое состояние после полного дня работы лучше не стало, а потому приветственный пир в длинном доме прошел для меня как в тумане. Я сидел рядом с учителем, ел и пил, набивая брюхо, а едва приличия позволили, завалился спать на отведенное мне место. Зато утром бодрость духа благополучно вернулась ко мне, и мы с наставником вполне споро двинулись вперед. Осень уже более чем вступила в свои права, на улице было прохладно, желтые листья опадали с деревьев, а свежий ветерок обдувал наши лица. Остановились мы только один раз, да и то только чтобы пообедать, после чего пошагали дальше. Вечером же был обустроен лагерь, разожжен костер и приготовлена наваристая похлебка. Набив желудок, я уже думал спать, чтобы лучше отдохнуть перед своей сменой караула. Хищники-то по ночам не дремлют. Но Гринельф прервал мою попытку поплотнее закутаться в меховой плащ с рунами, который славно послужил мне на ледяном континенте. «Ученик, ты ничего не хочешь мне рассказать?» — поинтересовался он. «О чем именно я должен рассказать?» Пришлось мне ответить вопросом на вопрос, когда я понял, что ничего не понял. Вроде не косячил в последнее время. У гостеприимных хозяев серебряные ложки и прочее ценное имущество не тырил. В чем дело-то? «Откуда у тебя появился амулет на шее?» — уточнил мой наставник. «Жрец Локи его мне надел после того, как я помолился за души тех, кого мы на севере похоронили», — рассказал я. «Прям взял и надел?» — задал новый вопрос Гринельф. «Ну, вообще еще немного побил своим посохом и выгнал из храма, когда я Локи добрым назвал», — добавил я деталей. «Ясно», — хмыкнул Вирдман. «Тогда спи». «Так в чем дело-то?» Не пожелал теперь вот так сразу начинать сопеть в две дырочки я. «В том, что какие попало амулеты, на себя одевать не надо, не посоветовавшись с учителем», — проворчал Гринельф. «Жрецы, тем паче столичного храма, конечно, по определению не могут причинить зла прихожанам, его сами боги покарают. Но, тем не менее, впредь с такими вещами сразу ко мне иди, как со снами про ушастых подходил. Не жди, пока сам замечу, и мы одни для разговора по душам останемся. Понял?» «Кристально», — отозвался я, потупив взор. И правда, вышло неловко. Как-то странно я протупил этот момент. В кулоне магии, конечно, не было, просто украшение, но все же. «Вот и хорошо. А теперь спи», — хмыкнул наставник. «Да, учитель», — сказал я и, наконец, закутался в плащ, отрубаясь.